86 апрель 20. Прислушивайся чутко, чтобы услышать шаги событий. Шаги времени, так назовем их. Сеятель не может выйти с пустыми руками на пашню, потому семена запасайте заранее. Скоро будут готовы новые. Они поднимут то, что старым не под силу. Действуйте новыми. Повестить о приходе, не нарушая тайны, непросто. Ныне идет утверждение нового. Твердыня есть символ вечного обновления жизни. Никогда не возвращаемся на старое пепелище, ибо новые всегда. Потому говорю, ищите новых путей. Старые дороги оставьте старому миру. Вас же ждут новые ступени эволюции. Неверно думаете, если полагаете, что что-то так и останется. Ничто не останется неизменным. Вперед, вперед и только вперед наш клич. И кто может сказать, чем увенчается величественное здание нового мира? Но я скажу, куполом нового неба. И будет оно над новой землей. Так ждите обновления жизни, ибо во имя его произошло великое смещение, и будьте новы сознанием. Подобно Гулливеру привязано сознание крепко к явлениям жизни, текущей крепкими нитями. Мы же утверждаем неизбежность и непреложность вечного обновления. Учитель вечно нов. Постоянное утверждение — нового будет верным признаком правильности избранного направления. Лишь дряхлость духа ходит протаренными дорожками, и за нею смерть. Но мы говорим о жизни, жизнь в вечной смене явлений. Нельзя спираль времени сделать плоской, не спустившись из трехмерного времени в мир двух измерений. Но можно ли сравнить их между собой? Перед нами же стоят миры даже не трех, но высших измерений, и приближение к ним требует новых подходов и нового мышления, то есть перерождения и трансмутации сознания. Она невозможна без трансмутации центров и их вожжения. Так неизбежно приходим к огню-обновителю, основе всего, что было, есть и будет. Так огненная эпоха, неся обновление жизни, приближает сознание к миру огненному, к миру высших измерений. И это цель. Основное свойство огня — его динамичность и подвижность, земли — инертность материи. От земли идем к огню, меняя сознание и приспособляя центры и нервную систему к огненным восприятиям. Об огненном преображении жизни говорит учение. Оно неизбежно космически, как движение светил, ибо обусловливается ими. Люди же должны быть лишь созвучные эпохи и яро ловить веление времени. Зная, что тот, кто не успеет за бегом его, может стать жертвою Кроноса, надо лететь впереди времени, ощущая зовы пространства. Тяжкая участь отставших обращаются в пыль и становятся отбросами. Идите в ногу с эволюцией, это завет всем, а вы, понявшие, идите впереди ее. Надо опередить жизнь, дабы было что дать тем, кто идет после. Потому говорю о посеве, о великом посеве после великого смещения.